Братья и сестры, прочитаем место Священного Писания, книга «Бытие», глава 39, с 1 по 5 стихи. «Бытие», 39 глава, с 1 по 5 стихи. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и у поля». Я думаю, для нас всех знакомая история. Вы знаете, братья и сестры, вот читаю ее, и в этих словах находишь такое торжество, такое благословение. Хотя Иосиф продан, но сразу подчеркивается: «И был Господь с Иосифом». Вы знаете, вот не разлучило ничто. С отцом разлучили, с братьями, с близкими, а вот с Господом никто не разлучил. Как будто бы вместе с Иосифом и Господа продали туда. И вот он был вместе с ним. И я так читаю это место Священного Писания, вы знаете, и радостно, и приятно. Господь был с Иосифом. Дальше следующее место читаю, еще более приятнее. «И даже Господин увидел, что с ним Господь». Это уже, знаете, ну, немножко, кажется, повыше, да? «И увидел Господин, что Господь с Иосифом, и поэтому захотел его оставить у себя. И когда оставил у себя, доверил ему все, что имел он, написано, и Бог благословил все, что было в доме ради Иосифа». Братья и сестры, ну, вот имеет прекрасные мысли на страницах Священного Писания. Я не знаю, у кого какая судьба будет, и у кого какая сейчас судьба. Мы не все друг о друге знаем. Но как важно нам самим знать: Господь со мною. И вот я хочу сегодня немножко и задать вопрос. А можно ли знать, что Господь со мной, или нельзя? Можно или нельзя, братья и сестры? Знал ли Иосиф, что Господь с ним? Вы посмотрите, иногда говорят: ну, если Господь с тобой, то почему с тобой тогда это случилось? Вы помните, кто сказал эти слова, сам о себе сказал: ну, если Господь с нами, почему с нами тогда такое случилось? Он даже и не знал, что Господь с ним. И здесь вот бедствие. Из хорошего, уютного дома, от любящего отца, был своими родными братьями продан, и не защитил его Господь. Не защитил же, да? Продали его. И все-таки Господь с ним был. Мы иногда так смотрим по обстоятельствам, увидели какие-нибудь трудности и вопрос задаем: а с тобой ли Бог? Наверное, Бог наказал его. Наверное, еще что-нибудь. Наверное, Бога с ним нету. Или сами попадаем в какие-нибудь искушения, говорим: наверное, Бог меня не слышит и не отвечает мне, и, наверное, его нет со мной, Бога. Недавно был в одном месте. Одна сестричка отзывает меня после собрания, говорит: я хочу поговорить с тобой. И говорит такую мысль: 8 лет я молюсь о том, что Бог мне послал здоровье. Вот у меня ноги отказывать стали. Я ж такая энергичная женщина. Я могла бы и пригласительные раздавать, могла бы и свидетельствовать. Но вот, увы, у меня здоровье все хуже и хуже. Я уже еле-еле передвигаюсь. И вы знаете, говорит, 8 лет я молюсь, и у меня сомнение закралось. А со мной ли Бог? Почему мне не отвечает? А может быть, они тебя, Божие? Почему столько времени я молюсь, и Бог не отвечает? И я думаю, братья и сестры, что это немаловажный вопрос. Немаловажный вопрос. А почему? Со мной ли Бог, если не отвечает на мои молитвы? Я не знаю, о чем молился Иосиф, братья и сестры. Не знаю, о чем он молился. Но я думаю, что не совсем приятно ему было продаваться в рабство, да? Когда продавали его в рабство. И, наверное, просил о милости, защите. А может, о чем-то другом просил. Может, просто просил: Господи, не оставь меня в этих трудностях. Может, он не просился о том, чтобы Бог его вывел из этого рабства. Ведь перед тем, как он попал в это рабство, он видел несколько снов. что впереди у него благословение, может быть, мы ему утешение этим. Знаете, вот Бог всегда вовремя все делает. Вовремя человека и утешает, и поддерживает, и наставляет, и предупреждает его. И вот здесь, в этих трудностях, продан в рабство. И я так вот читаю, и такое утешение, и Господь был с ним. Братья и сестры, я хочу сказать, что вот эта мысль, Господь был со мною везде, она нас должна сопровождать. Ну, первое, на что я хочу обратить внимание, вот чтобы Господь был со мною, от меня это зависит или не зависит, братья и сестры? Зависит. Зависит, наверное, да? Мне нужно что-то делать или ничего не нужно делать, чтобы был со мной Господь? Знаете, первое, на что я хочу обратить внимание, я так вообще-то вижу на страницах Священного Писания, как красной нитью протянуто. На многие вопросы ответ. Первый вопрос – хочешь ли ты того, чтобы был с тобой Господь? Это центральный вопрос, друзья, в Библии и в жизни моей. Хочу ли я, чтобы был со мной Господь? И сегодня, и утром, и вечером, и днем, и ночью. Или я не хочу, чтобы был со мной Господь? Когда что-то я делаю, хочу ли я, чтобы был со мной Господь? Чтобы Он это все видел, перед лицом ли я это делаю? Или, может быть, мне хочется не только от людей спрятаться, и от Бога спрятаться, чтобы и Бог не видел меня. Иногда нам кажется, что если люди меня не видят, то и Бог меня не видит. Написано, Бог видит и тайное наше, и явное. Он все видит абсолютно. Он знает наши мысли, намерения, когда у нас еще не было ни одного из них. Бог видит. Но не всегда, когда Он видит, не всегда Он с нами. Друзья, мне бы хотелось сказать, что, знаете, не просто рядом со мною, не просто Он видит и этим утешаться, а участвует со мной в жизни моей, не оставляет меня. Вот весь смысл. Он одобряет мое действие. Он, знаете, вот как вот Давид говорит, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И он приходит, знаете, и на хорошие стороны обращает внимание, и даже говорит, если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, ты со мною, ты со мной. Вот весь, все основание, он говорит, все может быть, и трудности, и переживания, и горе, и болезни, и страдания. Не это самое главное. И где-то успех будет, и где-то не будет успеха. Самое главное, Господь со мною ли? Мы иногда задаем вопрос, почему со мной это случилось? Так задавал Гедеон вопрос, если Господь с нами, почему с нами это случилось? Мне очень нравится, один из братьев говорит, не так нужно задавать вопрос, нужно задавать вопрос, для чего со мной это случилось? Для чего, Господи, что Ты хочешь со мною? Мы иногда задаем вопрос, как что-то случилось со мной, он говорит, наверное, Господа со мной нет, наверное, я согрешил, наверное, Он согрешил. А надо бы вопрос ставить, для чего, Господи, Ты все это делаешь? Дай мне понять путь Твой, путь повелений Твоих и пойти этим путем. И вы знаете, не всегда бывают с нами какие-то трудности или страдания за наши грехи. Иногда Бог готовит нас к большому делу, и Он хочет, чтобы мы были готовы. И вот здесь Иосифа Бог готовит к большему делу. И он проводил вот эти испытания. И в этих испытаниях он научался дорожить самым главным в жизни, не благополучием, а Господом. Господь бы был со мной. И куда бы он ни попадал, где бы он ни был, первое, что встречалось, Господь со мною. И был Господь с ним. Братья и сестры, как вот дорого нам вот всегда вот самое основное выбрать в жизни нашей, вот эту цель. Где бы я ни был, в каких бы ситуациях ни был, позаботиться прежде всего о том, чтобы Господь был со мною. Я далек от такого понимания, что есть люди счастливые и несчастливые. Есть люди те, с кем Господь, ну, по чьим-то молитвам был, или, может, по какой-то особой счастливой судьбе, вот хорошо с ним Господь, а вот со мной нет Господа. Я глубоко уверен, что от нас зависит, от меня лично зависит, будет со мной Господь или не будет его со мной. Вы помните, какое завещание давал Давид Соломону? Какие последние наставления он давал ему? Он говорил, сын мой, если ты будешь искать Господа, то найдешь его. А если оставишь его, и он оставит тебя навсегда. От кого же зависело, будет Господь Соломоном или не будет? Вы знаете, Давид все сделал, чтобы Бог был Соломоном. Все сделал. Но от Соломона зависело, будет Господь с ним или нет. Будет он его искать или не будет искать его. Вот поэтому на странице Священного Писания многократно сказано: ищите Господа, ищите лица Его всегда. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы Бог был с нами, чтобы Он нами руководил, чтобы благословлял нас, чтобы нами управлял, нам нужно искать лица Господня. То есть от нас это зависит, я должен желать этого. Если мне безразлично, если мне все равно, если это на самом последнем плане или самом последнем вопросе у меня, будет ли Бог или не будет со мной, самое главное, что я там буду, тогда, конечно, Господа там не будет. Итак, первая мысль, на которую я хотел бы обратить внимание, чтобы был Господь с нами, нам нужно этого хотеть. От нас это зависит. Хочу я, буду искать Его, и Господь будет со мною. Он насильно не навязывается. Вы знаете, ну, еще одна из приятных, радостных мыслей, о чем говорит нам Слово Божие, что Бог всегда хочет быть с нами. Что не мы стучим к Нему в небо: «Господи, я хочу быть с Тобою». А Он стучит в наше сердце и говорит: «Если кто услышит голос Мой и отворит, войду к Нему». Стою у двери и стучу. И нам так нужно и понимать, так и принимать нужно благодать Божию, Слово Божие, что Бог не пренебрегает ни одного человека. Он ищет нас, как заблудших детей, как заблудших овец, ищет нас, хочет быть с нами. А если Он хочет, и я хочу, то тогда обязательно мы будем вместе. Тогда это соединение произойдет. А если один хочет, а другой не хочет, то эта встреча наверняка не произойдет, общения не будет. Так бывает и у людей. Если одна сторона хочет, а другая не хочет, то, как правило, всегда найдутся причины, и встречи не состоится. А если они оба хочет, какие бы препятствия ни были, они преодолеют, и встреча у них будет. Так вот и у нас вместе, мы должны так понимать, так общение с Богом происходит. Бог сделал со своей стороны все возможное. Теперь от нас: хочу ли я? Если я хочу, будет со мной Господь. Итак, читая это место Священного Писания, мне очень приятно за Иосифа, что Господь был с ним, а еще больше приятнее, что Господь сегодня с нами. Братья и сестры, вы знаете, вот читая за других, мне бы очень хотелось, чтобы вы могли сегодня сказать: со мной Господь. Вот весь смысл. Не только радоваться за Иосифа, а порадоваться сегодня за свою душу, не оставленную Богом. Со мною Господь. Вторая мысль, о которой я хочу обратить внимание, написано: «И увидел Господин, что Господь с ним». Вы знаете, многие люди говорят: «Со мной Господь». Но видно ли это со стороны? И должно ли быть видно со стороны, что Господь со мной? Или не должно быть? Или достаточно того, что я понимаю, что Бог со мной, и все? Братья и сестры, я думаю, должно быть видно и со стороны, со мной Бог или нет. И вот я хочу, чтобы мы сегодня на это тоже немножко порассуждали и взвесили с вами. Но по каким признакам можно увидеть, что Господь со мною? Или что Господь с тобою? Как это можно увидеть? Можно ли это видеть или нельзя, друзья? Я думаю, что это можно видеть. Ну, может быть, не все видят, может, у некоторых плохое зрение, но если постараться хорошо понаблюдать, то можно увидеть. Можно увидеть. И вот я хочу прочитать некоторые случаи, примеры, где люди видели, что Бог с ними, и их реакция была. Ну, вот один из примеров мы прочитали, что этот человек, господин, который взял Иосифа, он увидел, что Господь с ним. Вы знаете, не сразу видно было, не сразу. Не тогда, когда он его покупал, он увидел, что Господь с ним. Или тогда, братья и сестры. Но я думаю, чем-то он понравился вообще-то этот человек ему. Это у него же выбор был большой, да и того или другого раба купить. Но чем-то понравился он этот человек. Может быть, своей внешностью, может, своей скромностью. Может быть, Бог расположил его сердце. Но мы не знаем, но чем-то понравился Иосиф. И он его взял. Взял к себе и начал за ним наблюдать. Начал за ним наблюдать. Чтобы увидеть, друзья, нужно наблюдать. А как вам кажется, за нами наблюдают наши соседи, люди, среди которых мы живем, мимо которых мы проходим постоянно? Наблюдают за нами люди или нет, братья и сестры? Наблюдают. Знаете, они во всем наблюдают. Они наблюдают, как мы жвачки жуем, как мы бумажки бросаем, где нам не нужно, или где, как мы даже... Но во всех вопросах они за нами абсолютно наблюдают. Они даже наблюдают и знают, кто опаздывает на собрание, кто не опаздывает, соседи от нашего. Это знаешь, что собрание на 9 часов. И вот они обязательно утром, например, или вечером в 6, они смотрят, человек идет позже. Они себе отмечают, этот человек опаздывает на собрание. Я не знаю, что у них там в сердце, как они там о нас, какую оценку делают. Но мне бы хотелось, чтобы наши соседи, наши близкие, с кем мы живем, родные наши, могли бы увидеть, что с нами Господь. А вам бы хотелось, чтобы ваши близкие, родные, соседи увидели, что с вами Господь? Братья и сестры, это тоже надо, чтобы мы захотели этого. И так и должно быть. Так и должно быть. А как мы им будем свидетельствовать о Христе, если мы будем прятать в себе Господа нашего? Если они не увидят нас Его. Они должны Его увидеть нас. И тогда мы сможем сказать им о Боге. Если они Его в нас не увидят, то, я думаю, бесполезно нам тогда говорить им о Боге. Иногда и бывает, когда человек говорит что-то, а ему задают вопрос, а ты хоть сам в это веришь? Я думаю, что хорошо, когда мы что-то говорим, и люди видят, не задают нам вопрос, а ты сам в это веришь? Они понимают, что мы сами в это верим, что мы так сами живем. А когда люди нам задают вопрос, то значит, что-то с нами ненормально, даже, братья и сестры? С чем-то мы не соответствуем то, что мы говорим. И тогда люди задают, а ты сам веришь в это? Может быть, и не задают вопрос, а ты сам так поступаешь? Потому что видят, что не так поступаем. Они задают, ты сам так веришь? Итак, братья и сестры, я понимаю, что не только... Мы должны этого хотеть. Люди хотят, и Бог хочет, чтобы люди видели, что Бог с нами. И вы знаете, для того, чтобы окружающие люди увидели, что Бог с нами, для того, чтобы увидел этот человек, что с ними Бог, знаете, Бог явил себя через Иосифа. Так же, да, братья и сестры? От него это тоже много зависит. Он явил себя через Иосифа так, что этот человек увидал, что Господь с ним. И это была цель Божия. Цель была Божия, чтобы увидел этот господин, что и с Иосифом Господь. Иначе беда была бы с ним, с Иосифом. И Бог знал, Он же вел его прекрасной целью впереди, и поэтому Он старался, чтобы куда бы он ни попал, чтобы окружающие увидели, что Господь с ним. И боялись сделать ему какого-то греха, зла. Боялись ему, знаете, чтобы воля Божия совершалась над ним, нужно было, чтобы видели люди, что Бог с ним. Вы знаете, я скажу, мы пережили большие проблемы с государством. А сегодня, вот совсем недавно был у нас один человек, приходил по вопросу Родиона Несвятайского района, и, знаете, он говорит такую мысль, 15 лет вы нас не видели, или 18 лет. Мы делали все возможное, чтобы, ну, как-то был у нас хороший мир между собой, чтобы не было у нас каких-то проблем. А я думаю, почему? А почему они так стали делать? Чтобы не было никаких проблем, чтобы мы могли спокойно жить. Почему? А я хочу сказать, ведь совсем не так давно, я помню эту мысль, когда нам открыто говорили, мы уничтожим вас, но не будет свободы проповеди Евангелия. Никогда не будет того, что вы хотите. Но ведь Бог-то сделал так, что оно стало так, как мы захотели. Люди увидели сегодня, говорят, бесполезно с ними что-то делать, Бог с ними. Бог с ними. Вот весь смысл. Бог с ними. Братья и сестры, и когда Бог с нами, тогда и враги смиряются. И считаются с этим. И где бы ты ни был, один ли ты будешь, или 10 человек будешь. Ведь самое главное не того, сколько тебя врагов будет окружать, а самое главное, будет ли с тобою Господь. Вот весь смысл, друзья. А я еще хочу сказать, а у нас впереди много, может быть, проблем и трудностей. Мы можем попадать в больницы, мы можем попадать в темницы, можем попадать в трудности, в опасности. И нам очень важно, чтобы люди увидели, что с нами Господь. Я уже как-то рассказывал одну мысль, что один человек, молодой человек, обратился к Богу и так поставил для себя задачу каждый день свидетельствовать о Господе. И не всегда получается суета, забота, и не всегда получается вовремя засвидетельствовать о Боге. Но коли он поставил перед собой задачу и даже дал обет Богу, что каждый день буду о тебе свидетельствовать, и когда у него не получалось, ему нужно ложиться спать, он тогда помолился и пошел искать человека на улице, кому же засвидетельствовать о Боге, чтобы исполнить то, что обещано было. И вот однажды он только вышел на улицу, и вдруг его встретила группа хулиганов. И напали на него, и собрались его бить. Он сказал: «Стоп, подождите, я вам сейчас что-то расскажу, а потом меня бейте». И когда он начал рассказывать о Господе, у них пропало желание бить его. И до 2 часов ночи, с 9 часов он рассказывал о Боге. Они увидели, что Бог с ним, и не тронули его. Братья и сестры, я хочу сказать, как важно, когда с нами Господь. Как это важно. И нам нужно об этом заботиться. Как же люди, по каким примерам, как можно узнать, что Господь с тобой? Из этого же стиха, который мы прочитали, написано: «И Бог благословил Иосифа, и во всех делах его, и что он не делал, Бог давал ему успех, и увидел начальник это благословение, и весь ему дом отдал». Все, ему было очень приятно, он видел, как Бог благословляет его дом. Это третья мысль, на которую я хочу обратить внимание, что человек, с которым Бог живет, приятно с таким человеком быть. Приятно. Вы посмотрите, в рабстве находится, в чужом доме, а ему полное доверие. Полное доверие. Я хочу задать вопрос, а нам доверяют? Братья и сестры, нам доверяют дома? Мы бываем у людей чужих, работаем. Доверяют ли нам люди кошельки свои, квартиры или еще ли что-то, детей своих, дом свой? Или сторожат нас? Или подозревают нас во всем? Ведь это тоже очень важно. А иногда бывает, дома родители детям своим не доверяют, утащат. И бывает, и дети родителям не доверяют, утащат. Вы понимаете, как мы можем... Вот отсюда все и решается, Бог с тобой или нет, имеешь ты страх Божий или не имеешь страх Божий. Ведь это очень важно. Вы знаете, даже очень важно, но приглашаем мы друг друга в гости, и доверяем ли мы друг другу свою обстановку. У нас же не всегда все хорошо бывает, да, братья и сестры? Не всегда все хорошо. Один пришел, посмотрел, увидел что-нибудь не так и понес по всем дворам, по всем языкам или головам все недостатки. И вот и не доверяем, да, и думаем, с ним ли Бог или нет. Бывает же такое, братья и сестры? Бываем, и общаться не хочем. А как же? Ну разве Бог бы так поступил, Господь? И вот если мы хотим, чтобы вот это благословение через нас распространялось, чтобы было это приятное общение, Бог всегда научит нас, как вести. Он всегда даст успех в наших делах. И нам самим будет приятно, что с нами Господь. И окружающим людям будет приятно, что с нами Бог. Мы, наверное, хорошо знаем первую главу «Исход». За этих двух бабушек, о которых я часто напоминаю, Бог устраивал домы их, был Господь с ними. И это видели все, что Бог был с ними. Вы знаете, эти люди были не из еврейского народа. Не из еврейского народа. Но евреи увидели, что с этими бабушками был Бог. Ведь они же написали, да, в Священном Писании, увидели, что с ними был Бог. Братья и сестры, я вот хочу сказать, чтобы мы могли это понимать. Вот люди о нас всегда что-то говорят. Когда мы придем пред лицо Господне, вы знаете, нам придется народы судить, окружающих людей, с которыми мы жили. И вдруг кто-нибудь скажет: «А я не видел в тебе Бога». Мы сможем сказать: «Как не видел? Я жил с тобой рядом. Я являл тебе Христа, я проповедовал тебе о Нем». Или, может быть, мы опустим голову и не сможем быть судьями. А ведь Бог нас поставил сегодня, чтобы мы были сегодня светом для людей, а завтра судьями для них. Так или нет, братья и сестры? Как Господь сегодня спаситель для людей, а завтра, кто не принял спасение, Он будет судьей для них. Так и Бог нас поставил. И поэтому нам нужно об этом сегодня думать. Я еще раз хочу сказать, одна из важных мыслей или принципов жизни моей – Господь со мной. Когда мы будем умирать, если Бог нас еще до этого момента доведет, вы знаете, самое ценное будет в жизни нашей не то, сколько у нас богатства, Не то, успели мы сделать что-то или не успели. Даже хочу сказать, не то, как мы праведно жили или неправедно жили, а самое ценное будет у нас, со мной ли Господь сейчас, или нету Его. Правильно, братья и сестры? Это самое главное будет в моей жизни. Или вдруг в последний момент я посмотрю, нету Бога со мной, что я буду делать тогда? Как я буду в вечность переходить, если вдруг Бога со мной не будет? Я напомню еще примеры, где люди говорили о том, что Бог с тобой. Вы помните, Авраам спустился в Герар. Авимелех с начальником, военачальником, однажды подошли к нему и сказали, с тобою Бог во всем, что ты не делаешь. Поэтому давай заключим с тобой союз. И ты не обидишь никогда ни меня, ни сына моего. Никого не обидишь, как и мы тебя не обидели. Как вам кажется, приятно было Аврааму услышать эти слова? Мы увидели, что с тобою Бог во всем, что ты не делаешь. А потом сын его. Сын его растет, живет, тоже попадает в Герар, тоже трудится, Бог благословляет его. И у него тоже ситуация. Ситуация очень сложная. Позавидовали ему филистимляне. Начали отбирать у него поля, источники воды. Стали с ним ссориться. А он все оставляет потихонечку, одно за другим, и уходит дальше и дальше от этих скандалов и ссор. А ведь он мог бы сказать, извините, меня Бог на этом месте благословил, я никуда не уйду, у вас ничего не уродило, у меня во сто крат, и это как знамение, свидетельство, меня на этом месте Бог благословил, я не уступлю, ни на пяту не уйду с этой земли. Ничего подобного, уходит. Для него важна не та земля, где Бог его благословил. Для него важно Бог, чтобы был с ним. Понимаем, братья и сестры? Я хочу, чтобы мы эту мысль поняли. Мы иногда хватаемся больше не за Христа, а за таланты, способности, успехи, служение, еще за что-нибудь, за дома молитвы можем хвататься, за что угодно, но не за Господа, но не за Бога. А нам нужно прежде всего за Него держаться. За Господа прежде всего. А если мы будем держаться прежде всего за пение, за проповедь, за еще за что-нибудь, а не за Господа, мы потеряем важное. Может быть, трудно нам понять эту мысль. Я хочу, чтобы мы еще дома порассуждали об этом вопросе и поняли, самое главное – держаться за Бога, а не за благословение Господне. Это ценнее. Где благословение сегодня есть, завтра закончились, да? А когда Господь с нами, никогда не закончится. Никогда не закончится. И вот он уходит от одного места в другое, в третье. Они отбирают, отбирают. И, наконец, ушел в то место, где уже от него ничего не требует. Все, отошел от них, ссоры прекратились. А я хочу сказать, братья и сестры, а легко отдавать свое? Или тяжело? Мне кажется, тяжело. Нажитые места свои, огороды ли свои, или еще что-нибудь, то, что мы наживали, отдавать, очень тяжело. Я вот иногда так думал. Ну, а почему написано, расхищение имения принимали с радостью? Почему так? Я думаю, они поняли ценность. Самую главную ценность они поняли. Они могут все у нас забрать, все имение, но Христа не отымут от нас. И вот они чему радовались. Господь оставался с нами. И ради того, чтобы Господь остался с нами, они готовы были отказываться от имения. Они не держались за него, не ссорились, не спорились, не дрались, не убивали, а уступали, уходили, лишь бы Господь был с ними. И вот и здесь так поступал точно Исаак. Отходил, отходил и отходил. Наконец, никто его не тронул больше. И когда перестали его трогать, в этот момент явился ему сам Господь. Во сне и сказал, Исаак, я Бог твой, я благословлю тебя. И ты пойди вот в это место, и я там, устрой мне там жертвенник, и там я благословлю тебя. Братья и сестры, ну как приятно, мне кажется, после всей этой битвы, после всего этого вот уступления, жертв, которые имели, и вдруг явился Господь ему. Я так вот хотел бы сказать, братья и сестры, а у нас такое бывает? У нас же тоже бывают трудности, неприятности. Кто-то с нами спорит, кто-то с нами, знаете, скандалит, что-то от нас требует. Ведь мы же люди, мы же живем среди таких же людей, как жил Исаак. Иногда это бывают наши родственники, иногда бывают соседи. Бывает после всей этой битвы, борьбы, вдруг у нас такое ясное свидетельство, когда он говорит: Александр, или Николай, или Мария, или Наташа, я с тобой, я тебя не оставил. Мне кажется, это самое прекрасное в жизни. Тогда то, что мы оставили, оно совершенно недорого для нас. Мы понимаем, у нас самое большое богатство. Бог со мной. И вот когда он отступил от них, совершил жертвенник еще, и вдруг является это, опять же, этот же военачальник Авимелех, этот же военачальник Фихол и еще другой с ним друг, и говорят ему: Исаак, мы ясно увидели, что с тобою Господь. Мне бы хотелось задать вопрос: а почему вы вчера не видели, что со мной Господь? Можно так задать вопрос, да, друзья? А почему ты не видел 5 дней, что со мной Господь, когда я рядом с тобой жил? Бывает, не видно. Из-за зависти или еще из-за чего-то. Бывает, не видно. Но результат, конец хороший. Наконец увидели, что с тобою Господь. И пришли, что заключить мир, заключить союз. Братья и сестры, я еще хочу обратить внимание, что Господа можно видеть не тогда, когда все хорошо. Вот когда у Исаака было все хорошо, не видели они, что Господь с ним. Не видели. А вот когда они у него стали отымать, и когда он не стал с ними ссориться, и стал отступать от них, они увидели, что и там, и тут его не стало, и там, а у него все равно благословение, они увидели, что ясно Господь с ним, и пришли примириться с ним. Братья и сестры, и у нас иногда бывают трудности, переживания. Вот как у Иосифа были тюрьмы, или как у Авраама голод был. Не это самое главное, люди видели, что Господь с ними. Пусть и у нас люди увидят, что Господь с нами. А это для этого нужно нам захотеть и ближе быть к нашему Богу. А сегодня я бы хотел, чтобы мы поблагодарили нашего Бога, что у нас есть такое обетование, есть все возможности. И больше того, я хочу сказать, мы иногда сами, подобно Гедеону, даже не замечаем, что Господь с нами. А Он с нами, и верность Господня велика. Но дал бы нам Бог способности и желание жить так, чтобы окружающие люди увидели, что Господь с нами, и захотели прийти бы к нам и вместе с нами поклоняться живому, любящему Богу. Об этом помолимся Богу нашему. Аминь. Христе. Я пою, когда радостно мне, когда я нахожусь среди друзей. Я пою о Тебе, Царь царей, а когда тяжело мне, когда сердце заноет в тоске, когда в битве с грехом надорвусь, я в тиши пред Иисусом склонюсь, я Ему обо всем расскажу, обо всем, что теснит грудь мою. И я верю, меня Он поймет, радость даст, а печаль заберет. Thank you. Христе. Я пою, когда радостно мне, когда я нахожусь среди друзей, буду петь о Тебе, Царь царей. Когда я нахожусь среди друзей,